Глава 5. Суматошный день закончился в тишине на космической орбите. На следующее утро Редмон с Зоей спустились на Мендебаран и до вечера провели время в переговорах. Орионец взял все в свои руки, жестко отклоняя слишком опасные контракты, требуя внесения дополнительных пунктов в рассматриваемые, составляя график работы. Зоя поначалу пыталась вникать во все мелочи, но вскоре обилие незнакомой информации стало путаться в голове, и она доверилась своему избраннику. «Звездочка моя, я предлагаю маленький катер из тех, что тебе подарили, оставить, так как он влезет в мой корабль, а второй продать. Как скажешь, я все равно не умею управлять ими», смущаясь, что зевает уже безостановочно, успела ответить и снова зевнула. «Научу», — твердо пообещал он ей. «Много у меня работы получается впереди. Думаю, за пару месяцев мы управимся. Я тебе открыл счет. Как только там наберется определенная сумма, ты автоматически получишь право селиться на большей части планет во Вселенной. Я бы сам положил туда денег, но здесь важен фактор самообеспечения. Есть специальные отделы, служащие которых проверяют этот факт». «Хорошо», — задумчиво кивнула Зоя. «А как же твоя работа? Тебя не выгонят?» «Нет», — усмехнулся Редмонд. «Некоторые планеты согласны общаться только со мной, другие настолько сложны в понимании, что слишком долго подготавливать новых специалистов». Доложил он реальное положение дел, а потом не удержался и похвастал. Так подумал, что Зое будет приятно, что ей достался ценный специалист. «Да и за прошедшие десятилетия у меня такой авторитет, что замену мне не найти. Но все же это дело твоей жизни, мне не хотелось бы из-за ерунды наживать проблемы в твоей сфере деятельности». «Ерунда?» — слегка приобнимая Зою, вкрадчиво спросил он. «Интересная ерунда. Глупо упускать шанс заработать, попробовать себя на новом поприще, но сомневаюсь, что долго смогу выдержать подобный накал внимания к своей персоне». «Я думал, тебе нравится, что тобой восхищаются». «Вроде как да, это приятно», — задумчиво протянула она. «Но на расстоянии. Я последнее время очень тишину люблю. Меня давно уже не прельщают ни работа на передовых позициях, ни множество подчиненных, ни ответственность за всех и вся. Я ведь тогда на сцене сказала абсолютную правду. Хочу семью и жить ее интересами». «Не стоило тогда подписывать контракты», с сожалением произнес Редмонд. «Почему? Отработаю, получу право жить, где хочу, тем более ты меня не бросаешь», — тепло посмотрела на него Зоя. На следующий день они улетели на небольшом корабле «Орионца». Кроме их двоих, никого из экипажа не было. Зоя впервые по-настоящему почувствовала, что она находится в космосе и долго боялась оставаться одна. Они следовали от планеты к планете, привыкали к обществу друг друга, знакомились с новыми существами. Зоя осваивала новую профессию модели и отчетливо осознавала, что без своего Орионца она бы пропала. Он, словно Цербер, охранял ее интересы, ее саму. С одной из планет им даже пришлось срочно бежать, настолько сильно разошлись взгляды на предоставляемые Зоей рекламные услуги. Именно тогда она больше не ушла ночевать в другую каюту на корабле. И столько нежности, любви и обожания они смогли подарить друг другу, что больше уже не мыслили себя раздельно. 2 месяца событий слились яркими пятнами, как калейдоскоп. Но вот контракты все закрыты, деньги заработаны. Зоя получила право жить на большинстве планет в Союзе Вселенной, несмотря на то, что она жительница закрытой планеты. Она уже не представляла свою жизнь без Редмонда, хотя иногда им вдвоем было непросто понять друг друга, но помогали оригинальные советы Фарнира, который ни разу не пропустил послеобеденный сеанс связи. Карьера кота росла на Мендебаране не по дням, а по минутам, лишь бы он был доволен. А Зоя с удовольствием узнала, что иногда Редмонд не прочь отведать живой еды, и она готовила, наслаждаясь его вниманием во время готовки и потом, когда ее мужчина с удовольствием поглощал приготовленное. К сожалению, часто так делать было нельзя. Даже демократичному желудку возлюбленного больше привычна пища в стаканчике. Ну и Зоя, вздыхая, все чаще довольствовалась орионским способом питания. С интересом они по вечерам подбирали для себя планету, где им хотелось бы жить. Свое ближайшее будущее они уже обсудили. Редмонд не только свою жизнь держал под контролем, но и Зоину. Ей сначала было смешно, когда муж дотошно выяснял все мелочи, упущенные из его внимания. Кто что ей сказал при встрече или во время работы, как посмотрел, но вскоре она привыкла и, будучи неконфликтной, все рассказывала сама, не дожидаясь вопросов. А еще вскоре стало понятно, что он совершенно теряется, сходит с ума, если по возвращении откуда-либо не застает жену на месте. Это могло стать проблемой при восстановлении его рабочего графика. Зоя замечала нажитые годами страхи и все больше склонялась путешествовать вместе с ним всегда. Но пока они оба летели на Орион, чтобы познакомиться с родителями Редмонда. По прибытии пару встречали не только со стороны мужчины, но и семья студента Лаада.